Глава 9. На песчаный берег набежала волна. Обрушилась, распласталась и вновь отхлынула, оставляя пенный след. На смену ей пришла другая, принесшая пучок морской травы. С третьей волной из моря показалась человеческая голова. Спутавшиеся волосы закрывали лицо грязными сосульками, из ушей, ноздрей и рта лилась соленая вода. Выйдя на мелководье, человек упал на колени и громко застонал. Его вырвало. В воздухе запахло протухшими водорослями. Яростно тряхнул кулаками утопленник. Мой капитан, кровь! Столько фарки ушло в пучину! Ненавижу! Асанте Шторм провел на морском дне несколько дней. Гибель корабля изрядно его подкосила. Ему, колдуну-адмиралу, уничтоженный капитан Кровь был не просто судном, он был ему все равно, что вторым телом. С тех пор, как дивная древесина Фаархи обрела форму великолепного корабля, Асанте практически не покидал его палубы. Он знал каждую доску, каждый гвоздь в обшивке, он любил их всех, как родных детей. Удивительное судно, цветом действительно подобное свежей крови, обладало большими возможностями. Кроме того, что каждое заклятие на нем усиливалось вдвое, капитан Кровь был невероятно прочен и даже мог самостоятельно заживлять повреждения. Его неоднократно обстреливали из пушек и сдавливали чудовищные кольца океанических червей. Флагман Серого флота всякий раз выстаивал. Однако перед взрывом целого острова оказался бессилен даже он. Устало пошатываясь, Асанте поднялся на ноги. По-прежнему мутит. Хочется принять стаканчик другой грога. Погода тоже не радует. Утро на редкость хмурое, промозглое. Моросит мелкий дождичек. Впервые за многие годы шум прибоя не успокаивал, а раздражал великого гидроманта. Он потерял корабль. Потерял свой драгоценный флагман. Тому, кто никогда не стоял на капитанском мостике, не понять, насколько глубокую рану оставляет такая потеря. Забреди сейчас на этот пустынный пляж какой-нибудь странник. О, как долго и мучительно он прощался бы с жизнью. Мутный взгляд колдуна-адмирала остановился на старых рыбацких сетях. Рядом перевернутый баркас. Весел, разумеется, нет. Какой же дурак оставит без присмотра лодку с веслами? Нетвердой походкой Асанте подошел к находке и легонько потыкал ее ногой. Скорлупка так себе, но нищим выбирать не приходится. Идти пешком до самого Симбаларя почему-то не улыбается. Ну-ка. Закряхтела Санте, переворачивая лодку. Она на четверть ушла в песок и поддалась не сразу. Однако через несколько минут командующий Серым флотом уже вновь стоял на палубе собственного судна. Совсем крошечного, но все же судна. Усевшись в баркас, Асанте сразу почувствовал себя увереннее. Мана прихлынула, будто сама собой. Соленый морской воздух уже не вызывает тошноту, а придает сил и бодрости. Только в животе по-прежнему бурчит. Асанте закатил глаза и скороговоркой начитал маленькое заклинание. Со всех сторон послышался шорох. Песок в нескольких местах вспучился, и из-под него показалось множество клешней. Крабы в изобилии, водящиеся на побережье Ларийского моря, со всех 10 ног спешат к призвавшему их колдуну. На маленьких крабиков Асанте даже не глядел, зато крупных, не раз переменявших панцирь, хватал обеими руками и жадно пожирал прямо живьем, с наслаждением высасывая нежное мясо. Краб. Вкуснейший ларийский краб. В серой земле его можно откушать только в фешенебельных ресторанах. Краб возлежит на фарфоровом блюде, порой еще шевелящийся, а рядом приложены особые щипчики для разламывания панциря. Клешни – самая вкусная часть, их мясо просто тает во рту. Это дорогой деликатес, ведь его приходится возить из-за океана. Да и отношения между Ларией и серой землей никогда не склонялись в сторону дружеской торговли. Ларийцы не отказывались снабжать серых своей кулинарной продукцией, но цены заламывали непомерные. Хорошо, что теперь их крабы, как и все остальное имущество, принадлежат тому, кто этого заслуживает по праву, то есть ему, Асанте Шторму. Смачно рыгнул адмирал-колдун, почесывая пузо. Обычно он следил за манерами, но к чему это здесь, где его никто не видит? Лениво разогнав все еще суетящихся вокруг крабов, Асанте совершил несколько пассов и повел колдовской речитатив. Звуки сложного заклинания заструились по пляжу, вздымая тоненькие струйки песка, и добрались до плещущих о берег волн. те заколыхались как-то по-другому. Ком сырого теста, замешиваемый пекарем, вот на что стала похожа вода. Колеблясь и волнуясь, волна выкатилась на побережье громадной черепахой и поднырнула под лодку с колдуном. Мягко покачиваясь, рыбацкий баркас поднялся над песком, словно бы возлежа на диковинной подушке. Звуки все еще читаемого заклинания изменились. Асанте резко выкинул вправо руку, часто-часто сменяя пальцевые фигуры. И водяная лепешка задвигалась им в такт. Медленно и неспешно она поползла на восток. Медленно и неспешно, но все ускоряясь. Уже на исходе третьей минуты живое озерцо потекло быстрее скаковой лошади. Баркас на его горбу нестерпимо трясло и болтало, точь-в-точь хороший шторм. Однако Асанте лежал на дне в самом превеселом настроении, насвистывал песенку, разглядывал летящие навстречу облака. Этот весьма удобный способ путешествовать адмирал-колдун пользовал и раньше. Именно с его помощью он переправил капитана Кровь из Великого Серого океана в Ларийское море. Без колдовства пришлось бы обходить вокруг целого материка, причем не по самым гостеприимным водам. Южный путь проходит по территории эльстов, восточный – девкацы, северный – сквозь полярные льды. Асанте Шторм ностальгически вздохнул. Давно уже у его флота не было серьезных дел. Сейчас бы вывести армаду альдарей, жахнуть из всех орудий в кого-нибудь, неважно в кого. Интересно, как события будут развиваться дальше? Что совет предпримет после окончательной победы над королевствами Нумирадиса? По логике следует устремить внимание на запад, к эйстам и девкации. Это солидные силы, на море с ними приходится считаться. Вообще это серьезная проблема, что существует целых три центра мировой экспансии. Их Серая Земля, Западный Нумирадис и государство эйстов. Три кардинально отличающихся типа развития – магикальный, техногенный и биотический. Девкация не в счет. Эти волосатые любят подраться и пограбить, но расширять сферы влияния не стремятся совсем, не тот менталитет. Зато три остальных центра следят друг за другом постоянно. Следят с нешуточной ревностью, не давая урвать лишнего куска. Тот же Закатон живет припеваючи именно благодаря эйстам. Им самим суша не нужна, но и менять привычных соседей на каких-то чужаков Жгер им Видо не желают. Так что краснокожие султаны могут не опасаться серо- или белокожих колонизаторов. Впрочем, скоро все переменится. Западный Нумирадис – это прежде всего Лария, Рокуш и Кентаврида. Первая уже завоевана полностью, второй наполовину. Когда будет покончено с кентаврами, Серая Земля останется один на один с эйстами. А два кита в одном озере не поместятся. «По морю плывет пират, турурум, пурурум, даже ланг ему не рад, турурум, пурурум», – сквозь сон мурлычет Асанте. «Пират, говоришь, послышал жестяное карканье. «Молодость вспомнил, что ли?» «Кто посмел испортить мне песню?» — процедил Асанте, резко раскрывая глаза и щелчком пальцев останавливая ожившую волну. «Интересно, кого я сейчас отправлю к медузам? И откуда это так воняет смазкой?» «Вылезай, мокрая задница!» — прокаркали в ответ. «И не вздумай промочить мне порох, выпотрошу!» «Что ты сказал?» Асанте легко поднялся на ноги, привычно расставив ноги пошире. Многие десятилетия, проведенные на корабельной палубе, обучили не замечать даже самую сильную качку. Глаза великого гидроманта зло сузились. Рядом с живой волной, в окружении пузатых бочек, стоял самый, по мнению Асанте, неприятный человек на свете. Руорк-машинист. Да уж, кого-кого, а этого колдуна не перепутаешь ни с кем. Он почти не носит одежды, кроме обязательного серого плаща. Да и зачем ему одежда? Правая нога и таз Руорка, верхняя половина туловища, оба предплечья и кисти рук, шея и нижняя челюсть – все металлическое. А на живых участках кожа давно одрябла, обвисла, посинела и вообще выглядит крайне нездорово. «Я уж надеялся, что ты сдох!» – с явным разочарованием прохрипел колдун-полуавтомат. «Я не умру, пока не плюну на твой труп!» «Тогда ты будешь жить вечно!» Асанте угрюмо оскалился и легонько плеснул в Рорка водой. Тот невольно вздрогнул и отступил на шаг. «По-прежнему боишься купаться, ржавая банка?» — противно ухмыльнулся Асанте. «Не всем же быть головастиками-переростками, как ты!» — скрипнул Рорк. Да, Рорк-машинист действительно боится и ненавидит воду. Конечно, не потому, что опасается подхватить ржавчину. Ржавчина — это же такой пустяк для умелого техномага. Большая часть металла в теле Рорка нержавеющая. А те, что все-таки подвержены коррозии, превосходно зачищены чарами. Нет, проблема Рорка кроется куда глубже. Застарелая психологическая травма, вот что это такое. Еще в детстве его, совсем маленького мальчика, некий шалун столкнул с пирса. Море было глубоким, а плавать Рорк не умел. И тут же пошел ко дну. Спустя некоторое время утопленника вытащили. Мертвым. Но, по счастью, еще не настолько мертвым, чтобы его нельзя было оживить. Прабабка Рорка, дряхлая, но чрезвычайно искусная колдунья-целительница, вытащила мальчишку с того света. Не без потерь, но вытащила. Именно после того случая будущий техномаг обзавелся легкой формой гидрофобии и своим первым протезом-артефактом – железным сердцем. К слову сказать, шалуном, едва не убившим Рорка, был мальчик по имени Асанте. Через 15 лет он получит фиолетовый плащ и вкупе с ним прозвище «Пират». Еще через 10 сменит его на Шторм и начнет путь к званию величайшего гидроманта Серой Земли. Но тогда он был всего лишь 6-летним мальчуганом, умевшим плавать получше иных рыб. И искренне считал, что все прочие чувствуют себя в воде так же уверенно, как и он сам. Откуда ему было знать, что этот сопливый карапуз 4-летка мгновенно потонет? Рорк тогда не стал скрывать от взрослых, кто именно его столкнул, и Асанте высекли. Высекли так, что он не смог сидеть 3 дня. Но что гораздо хуже, ему на целый год запретили приближаться к любому водоему крупнее тазика для купания. Этого Асанте простить не смог. С прошествием лет обоюдная ненависть отнюдь не утихла, лишь окрепла и усилилась. Оба участника того давнего инцидента достигли в колдовском искусстве 8-го уровня. Оба заняли места в Совете 12. Один стал адмиралом, а другой маршалом. Но враждовать они, скорее всего, будут до самой смерти. «Асанте!» – каркнул Рорк. «Рорк!» – процедил в ответ Асанте. «Э, а где это я?» «Ты что, мокрая курица, совсем ориентацию потерял?» – лязгнул железной челюстью Рорк. «Ты вообще с корабля-то когда последний раз слезал? Симбаларь-то!» «Симбаларь?» «Ну почти что! Сам город в 5 ларгинах к северо-востоку, и Промонцерия Альбра там же, а тут мои заводы и арсенал!» «Я так и понял», – пробурчала Санта, разглядывая творящееся вокруг. «Да уж, Рорк-машинист неплохо устроился на выделенной ему территории. Людей почти не видно, только бесчисленные царики Мурока Вивисектора и автоматы самого Рорка. Неуклюжие многоногие махины с шумом и дребезжанием бродят взад-вперед, перетаскивая огромные бочонки с порохом. Двуногие истуканы, выглядящие карикатурным подобием человека, производят какие-то манипуляции у собранных на скорую руку стали плавильных печей. Похоже, изготавливают себе подобных. «Чё пялишься?» – сузил глаза Рорк. «Отвернись!» «Ты, гляжу, не в духе!» – с удовольствием отметила Санта. «Что, смазка высохла?» «Резко упали поставки железа!» Злобно проскрипел Рорк, закатывая налитые кровью глаза. «На главном ларийском руднике недавно была авария. Погибла одна очень достойная колдунья». «Авария?» – не слишком заинтересовался Асанта. «М-м-м-м», – промычал Рорк. «Трусей до сих пор расследует. Землю носом роет. Трупы допрашивает, бесится. Говорит, диверсия». «Опять ларийские террористы?» «Вроде как. Душим их душим. Они все уползают откуда-то, все пакостят. Всех бы перестрелял, тварей неблагодарных. Да еще у них там вроде как колдун был». «Колдун?» «Да, и не слабый. Хотя, может, просто какая-то новая бомба. Кстати, а ты чего тут делаешь? Я тебя не звал». «Не звал, говоришь?» Злобно процедил серый адмирал. «А с каких-то пор ты стал владыкой Бестельгласудом, чтобы звать меня или не звать? Знай свое место, ржавая шестеренка». «Что ты там вякнул, тунец-недоделок?» «Тунец, говоришь? Может, и тунец, но этот тунец 6-й в Совете, а ты только 8-й!» Шумом открылся клапан на титановом горле Рорка. Оттуда вырвалась струя горячего пара. «Нахален ты, я гляжу, без всякой меры, макрель недоношенная!» «О, а ты у нас много рыб знаешь, оказывается!» Ядовито улыбнулся Асанте. «А на вкус они как, пробовал?» «Хотя прости, тебе же у нас только ушицу хлебать!» Рорк сверкнул глазами. Он и в самом деле уже много лет не употребляет твердую пищу, ограничиваясь мясными бульонами. Гоняясь за машинизированным эрзац бессмертием, колдун-полуавтомат одну за другой растерял все нехитрые жизненные радости. «Ладно, не злись!» Неожиданно расплылся в улыбке Рорк. суя руку в отделение механической грудины. «Смотри лучше, что покажу!» «Что там?» — подозрительно пробурчала Санте. «Мои новые марки!» — сунул ему в лицо листок с цветными картинками Рорк. «Смотри! Смотри, сколько!» «Ты что, все еще не бросил это детское хобби?» «Издеваешься? У меня же самая большая коллекция в мире!» Здесь Рорк слегка преувеличил. На самом деле, его коллекция марок только на третьем месте. Но после ларийской кампании у нее действительно появился шанс добраться до первого. Кто-кто, а уж ларийцы знают толк в филателии. «Смотри! Смотри!» Тыкал стальным пальцем в маленькие картинки Руорк. «У меня здесь король Казикал, королева Летая и все принцессы. Онега, Сумдиала, Истулима, Хвальтан, Токая, Лайнара и Гвиньола!» «Мы же их всех казнили!» — покрутил пальцем у виска Асанте. «Зачем тебе портреты дохлых шлюх?» «Для истории, кретин!» — снисходительно каркнул Рорк. «Все меняются! Все умирают! А память остается, запечатленная на вот этих кусочках бумаги с зубчиками! Это так символично!» «Чего?» «Чего-чего? Нет тебе чувства прекрасного, макрель ты вяленая!» «Ерундой занимаешься!» — презрительно прикрепил Асанте. «Если уж так хочется, лучше бы с нашими рожами марки выпустил. Весь совет 12. «А я уже!» — снова сунул руку в грудину Рорк. «Типографии в Симпаларе отличные. Я еще в том месяце вызвал местных печатников. Дал им портреты и приказал выпустить новые марки. Вот, гляди, первая партия уже готова! Владыка Бестельгласуд, повелительница Руаха, повелитель Яджун, Асмаде, ну, это уже жрут демоны Лэнга, но для истории сгодится. Ну и остальные все наши. Повелитель Тахим, Йоганс, Турсея, Мурок, Квилион, Регилион. И я, конечно. Астарона недавно заказал. Скоро сделают. Вот, думаю, Астромария на марку печатать или нет. Если печатать, то как? В маске или без? Я его без маски никогда не видел. А я... «Я где?» — впервые заинтересовался Асанте. «А вот ты!» Нарочито медленно протянул прямоугольный кусочек бумаги Руорк. Асанте Шторм взял марку, изображающую его самого. Несколько минут смотрел, не отрываясь, только зубы скрежетали все сильнее. Руорк-машинист, конечно же, не мог упустить такого случая. Перед тем, как выдать типографам портрет своего заклятого врага, он вдоволь поизгалялся, нарисовал Асанте пышную бороду и кошачьи усы, намалевал очки и огромную бородавку на носу, приделал сверху ослиные уши, а волосы перекрасил в красный цвет. Последнее, самое обидное. В серой земле красные волосы – признак пассивного гомосексуалиста. Больше так никто не красится. «Ну как, нравится?» – участливо спросил Руорк. Асанте молча перевернул ладонь, роняя марку на землю, да еще и придавил ее ногой. «Не нравится», – догадался Руорк. «А я так старался! Я тебя замочу!» — из-под лоби прорычал Асанте. В следующий миг он резко взмахнул рукой. Живая волна, все еще колышущаяся позади, взметнулась в небеса и ударила в Руорка могучим тараном. Механические ладони выстрелили вверх. Из запястья выщелкнулись крошечные светящиеся шарики, и поток воды нахлынул на силовой экран, распахнувшийся огромным зонтом. Руорку лишь чуточку забрызгало ступни, но по виску скатилась капля маслянистого пота. Водяные атаки с детства вызывали у него дрожь в коленях, на подсознательном уровне. Взвыл корабельным ревуном Асанте, принимая позу парящего альбатроса. Серый плащ за спиной расправился огромным парусом. Адмирал-колдун приподнялся в воздух, обретая необычное голубоватое свечение. Мертвецкие синюшные плечи Руорка вздулись бицепсами. Вены часто запульсировали. К металлическим предплечьям устремились настоящие реки маны. Ладони со звонким щелчком повернулись в суставах, и вместо них выскочили два длинных клинка. Суставные винты клацнули, клинки наклонились под углом в 15 градусов и бешено завращались, словно их хозяин прикрепил к запястьям огромные миксеры. Собственные природные силы Руорка не так уж велики, но он дополняет их многочисленными артефактами, скрытыми в колдовских протезах. «Ну подходи, рачок!» — каркнул полуавтомат со свистом, разрезая воздух. «Рачок!» — прошипел висящий над землей Асанте. «Пускай рачок! Рачья хватка!» Рорк заскрежетал, яростно отмахиваясь от чего-то невидимого. Он знал это заклятие, знал, как оно действует. Сам Асанте даже не шевельнулся. Но воздух... Воздух вокруг него! Он зажужжал и заколебался, наполняясь мириадами крошечных созданий. Рачки. Микроскопические рачки-фатомы, призванные великим гидромантом, выныривают из невидимых пор, из карманов и карманчиков, таящихся между дуновениями ветра. Закрепел Рорк, вертя руками, как мельничными крыльями. Малюсенькие враги, почти не опасные для обычного человека, таят страшную угрозу для того, чье тело наполовину автоматическое. Сквозь природную кожу им не проникнуть, главное сумей защитить лицо. Ну и еще половые органы. Но в протезах Рорка множество щелей и отверстий, вентиляционных, закрепительных, суставных. Если эти крошечные твари набьются туда, они именно того и добиваются. Рорку придется несладко. Смерть ему не грозит, но он утратит подвижность, станет вялым и заторможенным. И что тогда с ним сотворит Асанте? Взвихрив воздух водоворотом, Рорк выиграл несколько мгновений. Из механических предплечий выступили изогнутые трубочки, и... Все вокруг наполнилось бушующим пламенем. Колдовские огнеметы изжарили рачков фатомов. Невесомым пеплом опускаются они вниз, но до земли так и не добираются, рассеиваются в пути. А Рорк уже резко согнул механическую ногу. Из колена выдвинулся узкий раструб. Плевок! Плевок! Плевок! «Морской ёж!» — выкрикнул в ответ Асанте, изгибаясь немыслимым образом, чтобы уклониться от свистящих вокруг дисков. «Что это за детская привычка выкрикивать заклинания вслух?» — раздраженно прокаркал Рорк. «Молча ты драться так и не научился!» Три зубчатых вращающихся диска, выплюнутых из механического колена, так и мелькают, повинуясь мысленным приказам техномага. Однако цели не достигают. Асанте изгибается и выворачивается так, как не способен ни один человек. Гидромант словно сам стал морской волной, но волной из плоти и крови. Рорк тоже усиленно защищается от атак противника. Заклятие морского ежа сделало Асанте совершенно лысым. Все волоски до единого заострились, уплотнились до состояния игл и... выстрелили по врагу. Эффектно и эффективно. Только вот два раза подряд использовать не получается. Жди теперь, пока волосы отрастут заново. «Чем это вы здесь занимаетесь, ленивые недоноски?» презрительно прозвучало в воздухе. Асанте и Рорк, уже изготовившие новое заклятие, одновременно поморщились. Рядом объявилась полупрозрачная женская фигура с необычайно длинными ногтями. Турсея Росомаха. «Еще день толком не начался, а они уже доставляют мне лишние хлопоты!» брюзгливо фыркнул Мираж колдуньи. «По-вашему, у меня нет более важных дел?» Более важные дела у Турсея, несомненно, имелись. Например, закончить утренний макияж. Если бы не характерные когти и плащ восьмого уровня, Рорк с Асанте и не догадались бы, кто перед ними. Лицо жуткой колдуньи плотно покрывает сметанная жижа, из которой проглядывают тонюсенькие огуречные кружочки. С ресницы лба капает оздоровительный крем. Турсея, как обычно, нанесла его раз в 10 больше положенного. Эта непревзойденная мастерица в допросах и пытках обожает всевозможные средства для ухода за кожей. Причем совершенно не знает меры. «Гляжу, ты в очередной раз облысел, мой милый адмирал», — заметила Турсея. «Это ненадолго», — хмыкнула Санта. «Завтра к вечеру буду длиннее прежних». «Мне это безразлично. Что у вас здесь произошло? Опять передрались? Интересно, вы можете хотя бы час провести наедине, чтобы не начать побоище?» «Нет!» Одновременно рявкнули Асанте и Рорк. «Он никчемный отброс!» «Вы оба никчемные отбросы!» — скривилась Турсея. «Владыка Бестельгласот!» Воздух рядом с ней замерцал и пошел разводами. Из него вырос еще один мираж. Тучный колдун с обрюзшим лицом. В руке тарелка с недоеденной яичницей. «Асанте наконец нашелся!» — поинтересовался он, сверля адмирала пронзительным взглядом. «Нашелся!» «Владыка Бестельгласу, спешу доложить. Эти двое устроили безобразную свару. Дело даже дошло до драки». «Да? И кто победил?» «Владыка Бестельгласу». «Но мне правда интересно», — прочавкал глава Совета 12, соскребая остатки яичницы. «Я победил!» — прохрипел Рорк. «Ничего подобного, я!» — возмутился Асанте. «Я вмешалась, прежде чем они успели закончить», — объяснила Турсея. «А вот как. Жаль. Я бы хотел на это посмотреть. Владыка без стрелосуд. Ладно, оставим. Асанте. Что угодно, владыка. Не слишком любезно ответил тот. Слово «владыка» в его устах несло легкий оттенок сарказма. Такой легкий-легкий, едва заметный. Что произошло в твоей юрисдикции? В моей юрисдикции? В океане. В твоем любимом океане, Маскимов пират. У меня тут куча непонятных донесений. Никто ничего понять не может. Необычные тектонические колебания, огромная волна цунами, возмущение в эфирном плане. Надеюсь, ты можешь все это объяснить? Остров Огненной горы, он... промямлил Асанте. Что? Он... Что, не мямли? Он взорвался! Весь западный флот погиб! Веки Бестельгласуда медленно опустились. Он неторопливо поставил пустую тарелку на невидимый стол, та тут же исчезла из миража и тихо произнес. «Так, значит, ты все провалил». «В этом нет моей вины! Дух вулкана! Меня не интересует оправдание!» Резко раскрыл глаза Бестельгласуд. «Ты разочаровал меня, Асанте! Очень разочаровал! А я так надеялся, что уж на тебя-то могу положиться!» «Владыка Бестельгласуд, я...» «С первой же эскадрой ты отправишься обратно на Серую Землю, заменишь моего брата. Без своего корабля ты мне в Ларии не нужен». Асанте Шторм почувствовал себя облитым помоями. Нескрываемое злорадство на уродливой харе Руорка, презрительная мина Турсеи, искреннее разочарование в глазах Бестельгласуда. Не то чтобы его сильно заботило мнение этих идиотов, но все же как-то неприятно чувствовать себя совершенно бесполезным. «Я повинуюсь, владыка». Плотно сжал челюсти Асанте. «Дайте мне только возможность, я искуплю вину». «У тебя будет возможность».